Глава 48. Оливия. «Значит, все мои догадки были верны? Ты с Грандом?» — довольно сказала мама, когда я захлопнула дверь в ванну. «Не знаю», — прошептала, кусая губу и отходя подальше от двери. «Ты, надеюсь, рассказала ему все?» «Нет, нет, и никогда не скажу», — прошипела я, садясь на холодный пол. «Ладно, это твое решение, но, доченька, тебе придется вернуться к отцу, он уже места себе не находит и очень расстроен таким стечением обстоятельств», — нежно сказала она, а я уперто сжала губы, продолжая молчать. «Оливия, я все понимаю, ты злишься на него, но он твой отец, и Хью сейчас снова уйдет в депрессию, 5 лет назад так и было, он не ел, не работал, чуть не обанкротился, пил и играл в покер», — продолжила мама. «Его проблемы. Ты не представляешь, как я его ненавижу, урод!» — произнесла зло. «Оливия, ты умная девушка и моя дочь. Не заставляй меня сейчас сказать Гранду обо всем самой, и тогда ты будешь еще сильнее страдать». Мама начала угрожать. «Но она не бросает слов на ветер. Это означает, что меня снова загнали в угол. И что мне, улыбаться, как ни в чем не бывало, я не смогу?» — покачала головой. «Я скоро прилечу. Будет легче, родная. Но сделай это хотя бы ради Патриции. Она ведь так ждет этого, ждала столько лет». «Ладно, но буду поступать так, как сама считаю нужным. И поеду в этот дом. Кстати, это дом Гранда, только потому что люблю тебя, и мне жаль Патрицию», — процедила я. «Я тоже тебя очень люблю. Ты у меня молодец. Передавай Гранду привет и скажи, что в этот раз пусть сделает все правильно», — хохотнула собеседница. «Мама», — закатила я глаза. «Что, мама? Вы с детства друг от друга без ума. Все никак не придете к логическому завершению этой истории. То есть нам обоим надо подохнуть», — перебила я ее. «Оливия», — рассмеялась мама, — это заставило меня тоже невольно улыбнуться. «Прими совет. Расскажи ему все. Но, конечно, лучше после свадьбы. А то твой принц очень вспыльчивый. Ненароком вызовет твоего отца на дуэль». «Я подумаю», — серьезно ответила я. «Люблю тебя. До встречи, родная», — сказала мама и отключилась так быстро, что я не успела открыть рот. Смотря на телефон, попыталась привести в порядок мысли, но единственное, что могла понять сквозь хаотичные умозаключения, это то, что мой отец — полный урод. Но почему-то его отчасти понимала и даже оправдывала, потому что сама знаю, что такое любовь и что он никуда не уйдет. Но всегда было «но». Сердце болело из-за Гранда. Если он узнает, то я боялась представить его реакцию. А если совсем честно, то я хотела его полностью. И он принадлежал мне. Ведь сейчас воплощался в жизнь мой самый восхитительный сон, где тот, о котором ты так долго и мучительно мечтала, говорит тебе, что ты не ожидала услышать, прижимает тебя к себе и обещает звезды в глазах. Эта ночь стала для меня самой лучшей и худшей. Что-то внутри подсказывало, что мне придется постоянно жить в страхе. Я еще сполна получу за свои чувства и это признание, произнесенное мной. Но... Лив... Грант постучался в ванну, и я заморгала, возвращаясь в настоящее время от своих тяжелых раздумий. «Да». Быстро встала с пола и подошла к двери. «Все хорошо?» — уточнил он, когда я открыла ее. «Да». Улыбнулась, смотря в любимые глаза и ощущая теплоту в сердце. «Вот», — передала ему телефон. Когда наши руки соприкоснулись, по телу потек знакомый глинтвейн, растекаясь по всему телу, принося опьянение и учащенное сердцебиение. Неужели все ощущают это, когда встречают своего мужчину? Неужели у всех это настолько остро и необходимо, что хочется только глупо улыбаться и хихикать? Я заказал завтрак. Он положил айфон в карман джинсов и притянул меня к себе за талию, пока я впитывала в себя его ауру и наслаждалась этим. «Отлично», — ответила, проводя руками по его оголенной груди и сжимая плечи. «Малышка, не дразни меня», — улыбнулся Грант, приближая ко мне свое лицо. «Даже не думала», — хитро ответила я, зарываясь руками в его волосы. «Знаешь, как я хочу тебя поцеловать? Знаешь, как я зависим от твоих губ?» — прошептал он. Знакомая тяжесть опустилась вниз живота, а по телу пробежали мурашки от этой соблазнительной манеры общения. Я облизала вмиг пересохшие губы, и взгляд упал на его рот. «Покажешь?» — только смогла произнести я. «Это приглашение?» — усмехнулся он. «Приказ!» — на вздохе ответила я. С громким победным рыком Грант прижался к моим губам, слегка касаясь своим языком моего, дразня возможным наслаждением. Мои руки сильнее вцепились в его плечи, заставляя продолжить, не останавливаться. Его запах вскружил в очередной раз голову. Не одеколон, нет. Личный, свойственный только ему аромат опасной ночи, мускуса и чего-то свежего. Руки Гранда начали торопливо развязывать узел на халате, не отрывая губ, и он двигал меня к постели. Не было никаких мыслей, только одно желание — взять свое, умереть и снова возродиться в его руках. Мягкий матрас прогнулся под тяжестью наших тел. Воздуха перестало хватать из-за голода, ставшим нашим естественным воплощением страсти. Его губы прокладывали путь от уха вниз по ключицам, пока я сжимала его волосы, из губ срывался стон. Громкий стук в дверь заставил нас обоих вздрогнуть, а меня разочарованно закусить губу. «Меня спасли. Иначе, мать твою, малышка, я до идиотизма хочу тебя». Грант вернулся к моему лицу и оставил быстрый поцелуй в нос. «А может, забудешь о своем тупом решении?» — предложила я, сжимая его голову и притягивая к себе. На секунду его глаза потемнели, а губы растянулись в понимающей улыбке. Но затем его тело напряглось, и он выпутался из моих рук, запахнув на мне халат. «Нет, Ливи, завтрак», — вздохнув, сказал он и пошел открывать дверь. Я села на постели, потуже завязывая халат, как в номер вошли две девушки и начали расставлять тарелки на столе. Грант стоял в проеме и натягивал футболку, в то время как одна из горничных покраснела, бросив на него взгляд. Ревность и личное обладание встали на первое место, и я уже была захвачена этими паразитами. Встав с постели и подойдя к Гранду, резко притянула его к себе и впилась губами в его губы, отчего мужчина опешил, а затем улыбнулся. «Ревнивая кошка», — прошептал он, обнимая меня. По его лицу поняла, что он был доволен итогом, явно специально демонстрируя мне свои ямочки и игривый блеск глаз. «Кобель!» — пожурила я его и отстранилась. Бросив взгляд на девушек, которые шушукались между собой, продолжая искоса смотреть на моего мужчину, я решила, что не все точки расставлены сполна, и громко произнесла: «Грант, позвони домой, узнай, как там твой сын, и я уверена, этой ночью мы точно сделали ему сестренку». Довольная реакцией горничных и едва сдерживающего смех Гранда, хлопнула его по ягодице и, подмигнув, скрылась в ванне, чтобы переодеться. Да и плевать, что веду себя как ревнивая особь. Никто не имеет права пялиться на моего мужчину. Добивалась этого уйму лет, и так просто не выпущу из рук этого самца. О нет, я еще сильнее привяжу его, и тогда я буду жить в той сказке, которую планировала с самого детства. Быстро переодевшись в подсохшую вчерашнюю одежду, я вышла из ванны, найдя Гранда, вальяжно раскинувшегося на полу около столика. «Отличное представление, малышка», — усмехнулся он, заметив меня. «Всегда пожалуйста», — улыбнулась я и села напротив него. «Ливи, ты должна знать, что я не буду изменять». «Грант, расслабься. Мне самой нравится такая драма», — перебила я его и взяла тост с общей тарелки. «Выражение лица после такого незабываемое, как, в принципе, и твое». «Я люблю тебя, выдуманная мать моих детей», — рассмеялся он, подхватывая пальцами тост и обмакивая его в малиновый джем. «Я должна поехать домой», — решительно начала я, а Гран замер и нахмурился. «Лив, мне кажется, мы все решили, ты будешь со мной». Мужчина напрягся и отложил еду. «Грант, а как же условия моего отца?» — напомнила ему, и внутри все перевернулось от отвращения, так что аппетит пропал. «Блядь!» — процедил он. «Я забыл. Но если ты скажешь, что будешь жить у леса...» «Он знает, что и ты живешь там?» — перебила я его. «Ладно, мисс умница. «Что ты предлагаешь?» Недовольно спросил он и сложил руки на груди. Сейчас он выглядел не 26-летним молодым мужчиной, а 15-летним подростком, которому мама не купила велосипед. «Мистер Медведь, не хмурься», — улыбнулась я, на что получила совсем противоположный эффект. Он сжал губы и опустил голову. «Грант, я не скажу ничего нового. Это ты мне предложил ночью в своем пьяном дурмане. Мы будем проводить вместе столько времени, сколько возможно. Но для всех мы должны относиться друг к другу с безразличием. Даже для твоих друзей. Ведь кто-то может проболтаться, и тогда свадьбы не будет, а Патриция этого не заслужила. А точнее, мой отец не заслужил такую прекрасную женщину», — добавила мое нутро, но я лишь мотнула головой и выжидающе посмотрела на Гранда, который поднял голову и ожидал продолжения. «Нам нужна ширма. Тебе девушка, а мне Винс». «Ни хрена я не согласен», — перебил он меня и помотал головой. «Тогда мы не придем к решению». Пожала я плечами и взяла чайник, разливая ему и мне чай. «Блядь, Ливи, я ненавижу твоего Винса. Я... Нет, я не согласен. Ты пошлешь его к черту. А если ты этого не сделаешь, тогда я...» «Грант!» Ласково позвала я его и поднялась, огибая стул, опускаясь рядом с ним. «Посмотри на меня». Он нехотя повернул голову, цокнув языком. «С Винсом у меня ничего не было и не будет, потому что, как бы это было ни прискорбно, но я сплю только с тобой. Подожди». Прервала его новую тираду, а зеленый свет его глаз зло сверкнул. «Теперь подумай сам. Я буду говорить, что у него, а на самом деле буду с тобой каждую ночь. Хотя ты отказался от секса. Не суть. В общем, Винс — это наше все. Благодаря ему я смогу спокойно, без выноса мозга, проводить время с тобой». «Никаких поцелуев?» Он загнул один палец, а я улыбнулась своей победе. «Никаких обжиманий?» Он продолжил свое занятие, а я кивнула. «Никаких поездок к нему домой?» «Никаких чувств, никаких ласковых улыбок, никаких слов? А лучше, если ты вообще станешь немой и слепой!» Уже быстрее начал он, пока я не расхохоталась. «Какой ты добрый, медвежонок Грант!» Обняла его за шею и придвинулась ближе, смотря в глаза, от которых переставала дышать, сколько себя помню. «А ты злая и мстительная, но моя!» Улыбнулся он, проводя рукой по моей щеке. «Тогда сделаем так. Мы сейчас завтракаем. Я оставлю номер на всякий случай. Потом отвезу тебя домой и через пару часов вернусь». «Согласна», — кивнула я. «Покормишь?» «Не буди во мне кобеля, малышка, я держусь», — прищурившись, ответил он. «Надолго ли тебя хватит?» — усмехнулась я. «Я не трахну тебя до тех пор, пока ты не поверишь, что я действительно тебя люблю», — серьезно ответил он. «Мученик Грант, ты прям святой. Может, не поздно пойти проповедовать?» Отстранилась от него и вернулась на свое место. «Конечно, сестра моя, так и сделаю лет через 70, когда стану импотентом», — хохотнул он. «Брат мой, тебе это точно не грозит», — тем же ответила я, и мы дружно рассмеялись. Я поймала себя на мысли, что все чувства стали такими легкими, как и атмосфера между нами. Как долго это продлится? Как долго смогу уберегать его от правды прошлого?